Глава 9. На подходе к центру западного моста сундук внезапно остановился. Он наклонился, чтобы подобрать обломок плитки из кучи таких же, появившихся невесть откуда. Сундук встал у перил и легким движением руки запустил обломок в реку. Благодаря мастерскому броску бешено вращающаяся плитка быстро достигла поверхности воды и отскочила от нее, как заяц. После нескольких таких отскоков она словно неохотно замедлилась и затонула. «О, это было круто!» — воскликнула цветочек, но тон ее был подозрительно равнодушным. Киви полностью проигнорировала их. Самым взволнованным был лабрадор, который сразу же присел на корточки перед обломками и стал тщательно перебирать их один за другим. Форма и размер напрямую влияли на количество отскоков и их дальность, что было решающим фактором успеха. Наконец, отобрав идеальный обломок, лабрадор тоже подошел к перилам. «Микроб, отойди в сторону». Оттолкнув меня, он встал в позу и поклялся сделать еще более захватывающий бросок, чем сундук. Чтобы максимально усилить вращение, поднапрягся, отчаянно вытянул руку назад и скрутил талию чуть не на 3/4 оборота, просто в крендель. Уверенно сделав полушаг левой ногой, резким взмахом сделал бросок, и обломок плитки полетел, словно падающая звезда, и нырнул прямо на дно реки. Я посмотрел вниз и увидел, что сильно загрязненная вода в реке была серовато-черной. Под мостом образовалась огромная концентрическая рябь, и поднялся неописуемый смрад. Лицо лабрадора налилось краской, а сундук уже катался по земле от смеха. «Недостаточно просто сильно бросить», — серьезным видом прокомментировал монитор. «Прежде всего нужно рассчитать угол». «Тогда иди и сам попробуй», — крикнул лабрадор, у которого никак не получалось смириться с проигрышем. «Да с радостью». «Только сначала мы уйдем». Киви холодно бросила эту фразу и потянула цветочка за собой. Подозреваю, она не была сильно в блинчиках. «Тогда до завтра», — сказал я. Остальные несколько человек остались отбирать подходящие обломки, не желая уступать в соревновании. Киви просто кивнула мне. «Ага. Увидимся завтра, микроб», —